В один день Господь повелел пророку Иеремии объявить народу, что если они не перестанут носить нож в день субботний, огонь пожрет чертоги Иерусалима. Никто не обратил на это внимания. Несколько лет спустя Иерусалим был сожжен, а иудеи отведены в плен в Вавилон. Возвратившиеся из плена 70 лет спустя не были великими ревнителями закона Божия. В субботу занимались своими обычными делами, топтали точила, возили снопы, навьючивали ослов, отвозили в город продукты, покупали и продавали. Только административные меры, принятые Неемией, правителем Иудеи, принудили народ строго соблюдать день субботний. Со временем это вошло в хороший обычай, а в дни Христа у евреев было много разных предписаний относительно субботы. Строго запрещалось носить какую-либо ношу, понимая под этим словом всякий предмет, какой можно нести, кроме необходимой человеку одежды. Носить платок в кармане в субботу нельзя, так как это будет ноша. Но повязать этот же платок себе на руку можно, так как это уже будет не ноша, а одежда. Так толковали некоторые. Вынести больного человека на постели можно, так как постель стала принадлежностью больного. А нести только постель нельзя. И так далее. Из заповеди Божьей, данной во благо человеку, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты, и чтобы этот день был посвящен Господу Богу твоему, люди сделали предмет споров и распрей. Видя в Иерусалиме человека, несущего в субботу свою постель, иудеи были возмущены. Исцеленный оправдывался тем, что ему, болевшему 38 лет и лежавшему совершенно без сил, какой-то человек так сказал: «Возьми постель твою и ходи». Чудо мгновенного исцеления не изумило никого. У многих загорелся нездоровый огонь защитить святость субботы. Кто тот человек, который сказал тебе: «Возьми постель твою и ходи»? Допытывались ревнители. Их совсем не интересовало то, что только слово «встань» исцелило больного, дало ему нужную силу, и что исцелитель даже пальцем не коснулся больного. Исцеленный испугался. Он не знал, кто его исцелил. Позже он пришел к ревнителям и объявил им, что его исцелил Иисус, с которым он только что встретился в храме. Евреи разъярились. «Если Иисус не считается с нашими постановлениями, то мы с ним рассчитаемся». И искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. В дальнейшем Иисус объяснил народу, почему они хотят убить его. Не из ревности по исполнению заповедей Господних, а из побуждения исполнить волю сатаны. Он сказал им: «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего». Разве нарушением заповеди «не убий» можно утвердить заповедь «помни день субботний»? Как это ни странно, но во все века бывали случаи, когда люди в религиозном фанатизме убивали других людей за некоторые расхождения в вопросах веры и думали, что они этим служат Богу. Сатана, человека-убийца от начала, хотел руками иудеев побить Иисуса камнями якобы за нарушение субботы и в защиту Божьей заповеди и ее человеческих толкований. На самом же деле, чтобы не допустить Иисуса до заместительной крестной смерти на Голгофе. Аминь. Его благо. жизнь.